Из сборника «Истории на один выдох». Элена и ее комод. Жили-были девочка по имени Элена, ее мама и папа. Однажды вечером, когда мама пожелала дочке спокойной ночи и вышла из комнаты, Элена услышала тихий, неясный шум. Шумело где-то рядом. Элена не испугалась, она была не из пугливых, да и звуки были вовсе не страшные, а загадочные. Откуда же они доносились? При свете маленького розового ночничка Элена слезла с кровати и прислушалась. Шум раздавался из комода. И это был не просто шум, а много разных шумов. Девочка прижалась ухом к одному из ящиков и ясно услышала плеск набегающих на берег волн и крики чайки. Приставила ухо к другому ящику. Там шло веселье. Пиликал оркестр, раздавались возгласы, смех и взрывы петард. Из третьего ящика донеслось пение хора. Из последнего, четвертого ящика — топот лошадиных копыт. Элена зажгла свет, снова подошла к комоду, взялась за ручку морского ящика и потянула. Шум моря, а вместе с ним и все остальные звуки исчезли. В ящике лежало 12 пар носков. В следующем ящике хранились шарфы и перчатки, в третьем — футболки, в четвертом — ручные полотенца. Элена задвинула ящики. Звуки вновь полились. Она медленно-медленно выдвинула один ящик. Шум сразу затих. В ящике лежала одежда. Не зная, что обо всем этом думать, Элена легла спать. Следующим вечером она не выдвигала ящики, а лежала и слушала разные звуки. Шум проходящего поезда, рычание львов, шелест листвы. Теперь она каждый вечер слушала новые или уже знакомые звуки, но комод больше не трогала. И вот как-то раз она выдвинула один из ящиков, взяла булавку с круглой головкой и, крутя ее большим и указательным пальцами, стала проделывать в деревянной стенке ящика дырочку. На это ушел целый день. Но в конце концов у Элены все получилось. Вечером, когда в доме воцарилась тишина, Элена услышала знакомые звуки. Она встала с постели и, не зажигая свет на ощупь, нашла тот самый ящик, а в нем ту самую дырочку. Девочка приставила к ней глаз. Поначалу ничего видно не было, но звуки не умолкали. Затем Элена разглядела что-то голубое — воду, море, а на горизонте лодочку под алым парусом. Элена стояла и улыбалась. Теперь она знала, чем будет заниматься всю следующую неделю и все следующие ночи.